Глава вторая. Манхэттен, Бруклин, блюз. Мартынов поднял заспанное лицо и оглядел освещенное занявшимся костром пространство вокруг себя. Память безошибочно выбрала из архива аналогичную ситуацию. Вот так же, 5 лет назад, он проснулся под мостом на этом самом месте от толчка в бок. Еще не до конца отойдя от сна, получил в лицо 2 удара, упал, поднялся и получил еще 1. Больше он не падал. 2 подвыпивших юнцов, решивших занять свободное время избиением бездомных, перепутали адрес и нарвались под мостом самого американского города на мастера спорта СССР по боксу в тяжелом весе Андрея Мартынова. Был грех. У него в ту пору совсем не было денег. Тем более бровь нужно было зашивать. И необходим был стиральный порошок для стирки заляпанной кровью рубашки. Или хотя бы кусок мыла. Но в кармане, когда он катался под мостом, звенело несколько четвертаков. И ближайшего поступления финансов не предвиделось даже в самом сладком сне. Обыскав лежащих и, наконец-то, понявших свою ошибку 20-летних молодчиков, он нашел $120, золотую цепочку и 2 пары часов. По одним из них, инкрустированным стразами от Сваровски, Орис, нетрудно было догадаться, что таким образом развлекаются дети каких-то успешных господ. Как потом развивались события в жизни молодых людей, Андрей не знал, но был уверен, что сломанные челюсти и переломанные ребра надолго отбили у них желание бродить по темным закоулкам. Деньги, оставшиеся после оплаты обеда и покупки новой рубашки за $100, он внес в кассу тотализатора на севере Бруклина и после первого же успешного боя без правил, принесшего ему $500, был примечен сворой Флеммера, так что встреча под мостом в ту ночь оказалась для него счастливым стечением обстоятельств. Как квалифицировать эту побудку, Мартынов пока не знал. Он видел испуганные глаза Сандры, сидящей рядом, невозмутимые глаза 5 негров, явно из Центральной Америки, и определял навскидку, к какому срезу населения США относятся эти люди. По $1000 костюму, сидящего у костра, нетрудно было догадаться, что человек успешен, а по оружию в руках других стоило делать вывод о том, что успех этот пришел не от удачных продаж шоколада или бытовой техники. «Мистер Мартинсон Эндрю Пауло!» Внимательно посмотрел в зрачки Андрея, справился и стопник. Бросив в огонь 1 ветку, он принялся ломать 2. «Кто спрашивает?» «Вряд ли вам мое имя покажется знакомым, ведь вы, как мне стало известно недавно, считаете за грех связываться с наркотиками. Впрочем, мне таить нечего. Махани Джексон, вы правы, ваше имя мне не знакомо». Вздохнув, ямаец стал заниматься тем, чем обычно занимаются негры, стремящиеся придать своей неотразимости еще большую значимость, поднимать брови и делать вид, что абсолютно спокоен. Однако Мартынову было хорошо видно, что хозяин дорогого пиджака нервничает. И нервничает столь сильно, что дерни его сейчас за 1 из тугих косичек. Этот аристократический вид сдует словно ветром. Он выхватит нож с футовым лезвием, начнет орать, хватать Мартынова за ухо, объясняя, что сейчас отрежет его и выбросит, словом, вести себя так, как ведет обычный негр. «Вы должны мне $2 миллиона. Как прикажете получить? Банковским переводом или наличными? Меня больше устроит 2-й вариант». Растерев лицо, Мартинсон уселся поудобнее. «Минуту назад вы убедили меня, что вижу вас впервые в жизни. А сейчас с той же уверенностью доказывайте, что перед этим я просил у вас в долг 2 миллиона и не получил отказа. Не припоминаю, чтобы одалживал у вас такую сумму. Какая-то неувязка, вы не находите?» Ямаец искренне рассмеялся, обнажив 2 ряда крупных, как ожерелье Барбары Буш, зубов, и посмотрел на спутников. «С вами приятно общаться, мистер. Честное слово. Но давайте перелистнем назад 2 страниц книги вашей жизни. Совсем недавно, будучи в России, в предместье одного из русских городов, называемых Нью-Сибирск, вы владели лодочной базой и имели теплоход. В один из дней к вам обратились трое мужчин с просьбой отвезти их по воде до другого города. Вы согласились, после чего убили этих людей и присвоили себе непринадлежащий вам груз. 5 сумок ваших пассажиров были отягощены 120 фунтами превосходного колумбийского кокаина. Как мне известно, все они до последней унции стали достоянием русской полиции по независящим от вас обстоятельствам. Проще говоря, если бы не копы, то вы бы распорядились товаром по своему усмотрению. Если бы не вы, этот товар добрался бы до получателя без приключений, и я получил бы 2 миллиона долларов, а потому справедливо полагаю, что ваша вина стоит ровно 2 миллиона долларов. Так есть ли в этом деле какие-то неувязки?» Сандра испуганно смотрела на своего спутника. Она ждала извинений, объяснений, испуга в конце концов, того испуга, который сейчас парализовал ее, однако не нашла ничего. Мистер Мартинсон, от благородства и порядочности которого внутри ее разливалась истома, сидел и смотрел на рассудительного негра так, как смотрят на людей, больных рассудком. «Вам эту историю поведал в ту пору еще живой мистер Вайс или до сих пор еще живой мистер Малкольм?» О Вайсе Сандра слышала. Он исчез из штата компании так же стремительно, как и некоторые другие сотрудники. Поговаривали, что он убыл в командировку в Россию, а после ушел на пенсию и обосновался во Флориде. Вспомнив о командировке в Россию и упоминании имени Вайса, Сандра заподозрила, что если негр частично и заблуждается, то в целом абсолютно прав. Эту историю я реконструировал, расходуя колоссальные средства в течение 2 недель. Согласитесь, что сумму в размере 2 миллионов долларов нельзя считать потеренной. Это глупо. 2 миллиона просто так не исчезают. Я в состоянии доказать обратное, но вряд ли это покажется вам резонным. И еще позвольте полюбопытствовать. Если вам известно, что наркотики для вас утрачены, а я не заработал на них ни цента, каким образом вы собираетесь истребовать у меня 2 миллиона? Этот вопрос я задал мистеру Малкольму, и он любезно проконсультировал меня относительно того, что в данный момент вы являетесь владельцем 10 миллионов долларов, тоже вам не принадлежащих. Джексон швырнул ветку в костер, и тот вознес вверх сноп искр. Как видите, я не прибегаю к крайним мерам, а пытаюсь решить вопрос цивилизованным образом. Учитывая обстоятельства, вы уже 5 минут должны висеть вниз головой, а 2 из этих 4 замечательных людей размахивать битами. Я просто не пойму вас, если вы не цените моего такта и терпения. Сандра очумело рассматривала то Джексона, то Мартинсона. Убийство наркокурьеров, теплоходы, 10 миллионов долларов, 2 миллиона долларов. Испуг почти прошел. Осталось головокружение, но он вернулся, когда услышала с ямайской стороны. «Мистер Мартинсон, я вырос в бедной семье», — заговорил Джексон. «Вещи мне покупали настолько редко, что я до сих пор помню, когда получил от родителей первые ботинки. Зато кем я стал, я благодарен своей настойчивости в self-made. Однажды моя младшая сестра украла у меня желтого ослика. Я отрезал у нее ухо, и через несколько минут бедняжка умерла от волевого шока. Родителям я сказал, что это дело рук белых, и полиция особо не заморачивалась поисками. Я очень любил свою сестру, я и сейчас изнываю от нежности к ней. Представляете, что я могу сделать с человеком, которого ненавижу? И потом, желтый ослик и 2 миллиона долларов. Есть разница? Вы хотите что-то сказать?» «Да, конечно. Вы до сих пор уверены в том, что ослика украла именно ваша сестра?» На скулах Джексона появились желваки размером с кулачок Сандры, «Вы, видимо, не слишком большого ума, мистер, если шутите со мной таким образом». Он вскинул взгляд, отчего его белые, почти голубые глазные яблоки сверкнули и тут же погасли. И к Мартынову тут же подошли двое и подняли на ноги. Еще двое то же самое сделали с Сандрой. Руки им завели за спину, и раздался скрежет замков наручников. «Вы любите свою жену, Мартинсон? Не так, как вы сестру свою». Сандра вскрикнула. Мощный удар одного из ямайцев переломил ее спутника пополам и заставил закашляться. Второй удар повалил Мартынова на землю вместе с негром, который его держал. Обидевшись, что ему пришлось замарать костюм, не такой дорогой, как у босса, но все-таки костюм, ямаец отпустил пленника и для успокоения врезал ему два раза ногами. «Что вы делаете?» Крик девушки растворился в прибрежном ветре и унесся куда-то в сторону Стейтен-Айленда. «Миссис Мартинсон», — обратился к ней Джексон, и Сандра впервые услышала, как могло бы звучать ее имя, будь Эндрю чуть моложе и более благоразумен. «В ваших интересах убедить своего мужа быть сговорчивее и проще. Как вы понимаете, я не оставлю ни его, ни вас в покое, пока не получу свои деньги. Попробуйте разговорить его другим способом», — крикнул он своим людям, не перестававшим избивать заключенного в наручнике боксера. «Мне не труп его нужен, а желание говорить». Трое его людей оставили Мартынова в покое, занявшись какими-то странными приготовлениями. Один, сунув пистолет за пояс, принялся лущить ножом сухую ветвь клена. Второй стал закатывать рукава. Третий ничего не делал. Просто внимательно смотрел на жертву и тем был еще более подозрителен. Повисший на руках четвертого Мартынов представлял жалкое зрелище. Лицо его было в крови. Рубашка в темноте превратилась в черную и блестела ужасающим атласом. Сандра помнила ее белоснежной, и такое превращение вводило ее в ступор. Изредка языки костра освещали ее спасителя, и тогда рубашка открывала свою тайну. Она была насквозь пропитана свежей кровью. Свободному от приготовления деревянных игл пришлось заняться ею, поскольку девушка вдруг стала проявлять чудеса героизма. Пользуясь полной бесконтрольностью, она бросилась на ямайца, державшего Мартынова, и стала молотить бандита руками. Рассмеявшись, Джексон оторвался от костра и приблизился к Мартинсону. «Мистер, 2 миллиона — это всего лишь пятая часть того, что у вас есть. На черта вам скажите все 10, если через четверть часа вы будете мертвее всех мертвецов. И потом я не грабитель, я защищаю свое имущество. Власти не смогут вернуть мне мои деньги. Меня завалят глупыми вопросами относительно того, у кого я брал кокаин в Колумбии, каким каналом переправлял в Штаты, а потом в Россию. Попросят назвать получателей, посредников и, наконец, усадят меня в тюрьму лет этак на 200. Джексон рассмеялся. «Поэтому вы должны понять меня». Вынув из кармана карандаш, он покрутил его перед глазами, а потом попросил своего подельника отпустить одну из рук миллионера. Сунув карандаш между пальцев Андрея, он сжал его ладонь в дружеском приветствии. Боль, пронзившая мозг Мартынова, заставила его легкие разорваться криком и заглушить ночной прибой. «Начинай говорить, сукин ты сын!» — взревел Джексон и с размаха всадил туфель от Прада в бок русского. «Если печень не разорвалась, значит, буду жить», — пронеслось в голове Андрея. И он, помутившись сознанием, повис на одной руке стоявшего за его спиной громилы. Уже готовый к пытке ямаец с наструганными из ветки иглами стоял и раздумывал, что делать дальше. Босс просил не бить русского, чтобы развязать ему язык, а сам вырубил его сразу, едва представилась такая возможность. «Ладно, леди», — решительно развернулся в сторону Сандры, владелец потерянных миллионов. «Ваш муж оказался крепкий малый. Посмотрим, что знаете о его банковских счетах вы». Сандер была тут же брошена на песок, и сильные черные руки принялись срывать с нее белье. Выворачиваясь и крича, она понимала, что выиграет от этого не больше минуты. Все закончилось тем, что ее ударят по голове, чтобы приглушить, как рыбу, а потом дело все равно будет сделано. «Если ты, обезьяна, сделаешь то, что надумал, я вырву тебе глотку». В какой-то момент показалось, что голос донесся сверху. В этой ситуации говорить таким тоном такие слова мог только Господь или ангел семи церквей, неспосланный им на землю для проповеди. Кто-то из них двоих, но никак не полуживой русский. Приглядевшись, Джексон увидел и ожившую жертву, и лежащего на земле подельника. У последнего был свернут на сторону нос, и, кажется, сломана шея. В суете и вожделенном наблюдении за процессом раздевания красивой белой женщины главный герой прошлого эпизода оказался вне игры, и сейчас по этому поводу приходилось переживать. Другого чувства и быть не могло, потому как дульный срез тупорылого УЗИ в руке Мартинсона был направлен в сторону костра таким образом, чтобы одной очередью свалить с ног всех, если это понадобится. «Отпустите девчонку!» «Девчонку?» — повторил Джексон. Он без страха, но с удивлением поглядывал в сторону Сандры, собирающей с земли одежду. «Так миссис оказалась мисс?» — и он рассмеялся. «Мартинсон, вы не будете стрелять? У вас на счету 10 миллионов». «И чего вам совершенно не нужно?» Так это полицейского преследования. Вы даже с оружием боитесь меня. Боитесь, но ненавидите, потому что я прав. А вы мой дебитор. Убейте ее. Какое-то мгновение на берегу царила тишина. Никто из присутствующих не понял существа приказа. Зачем ее убивать? И лишь когда желваки снова появились на скулах босса, один из его людей вскинул оружие. И грянул выстрел.